Глава 15. Записи доктора Грена. Непонятные и неприятные новости про Джона Кейна. Сегодня на собрании обсуждали доклад одного из санитаров. Родственница одной из пациенток обнаружила, что та чем-то сильно расстроена. Пациентка эта еще довольно молодая женщина из Лейтрима. Ну, молодая по сравнению с местными стариками. Так-то ей, наверное, слегка за 50. Она у нас недавно, страдает от острого психоза. Она демессия в женском обличии, которой не удалось спасти этот мир, и за это она себя регулярно бичует. Для бичевания используется колючая проволока. И все это происходило на самой обычной лейтримской ферме, самой обычной и даже, кажется, счастливой семье. Вот одна трагедия уже есть. Но та родственница, по-моему, сестра, сегодня утром пришла к ней в палату и застала ее в сильной тревоге. Ночная сорочка задрана, между ног подозрительные следы крови. Крови не то чтобы много. Так, пара пятнышек. Как обычно, все сразу заподозрили самое худшее. Отсюда и собрание всего персонала. Все как один думают на Джона Кейна. Потому что за ним и раньше вроде бы замечали подобное, но доказательств особых не было. Но с другой стороны, он ведь такой старый. Неужто он еще на что-то способен? Хотя, наверное, уж это мужчина всегда сумеет. Но доказательств у нас нет, ни единого. Поэтому нам всем нужно просто быть начеку. Снова поражен тем, до чего же все на этих собраниях обычно перепуганы. Как боятся, что о событиях в клинике придется докладывать кому-то постороннему, что придется в чем-то отчитываться перед какой-нибудь комиссией, и неважно, что именно эта комиссия пришла проверять. И этот страх я наблюдаю на каждом собрании. Даже если речь идет о легком пищевом отравлении, которое пациентам устроили повара. Весь персонал собирается вместе и будто бы сжимается в клубок, ощетинивается иглами. Должен признаться, я и сам чувствую то же самое. Человека со стороны, наверное, должно шокировать то, насколько нарушений мы просто закрываем глаза, даже на очевидные катастрофы. И все же этот инстинкт очень силен, особенно, как мне кажется, в психиатрической лечебнице, где работа и без того тяжелая, дикая даже. Здесь уровень стресса каждый день зашкаливает до отметки «ураган» или «цунами», поэтому всегда лучше справляться своими силами. Однако я пока не знаю, что там решит родственница. Как же непривычно постоянно напоминать себе, что скоро все эти люди, все эти комнаты, да и все эти проблемы отправятся на все четыре стороны после того, как это здание спишут. Странно, что на этой же неделе у Джона Кейна обнаружили рецидив рака горла. Ему об этом, конечно, не сказали, нет. Ему просто трудно глотать вот и все, что он знает. Если б не все случившееся, его было бы ужасно жалко. Конечно, если все случившееся его рук дело, то нам остается только пожелать, чтоб, как говорят ирландцы, он перед смертью вопил, как осел. Примечание. Пусть он сдохнет, вопя как Доранов осел. Старинное проклятие. Вероятный источник – народная шуточная баллада «Доранов осел», в которой рассказывается о пьяном Пэдди, который шел к своей девушке Бидди, но по пути прилег отдохнуть у дороги, где к нему и привязался осел, которого он принял за свою девушку и понял свою ошибку только тогда, когда осел взревел дурным голосом. Конец примечания. Впрочем, в его возрасте такой тип рака может прогрессировать очень медленно. хотя точный его возраст мне так и не удалось узнать. Он сам сказал, что свидетельства о рождении у него нет, так как он вырос у приемных родителей. Что ж, надеюсь, у нас с ним только это общее. Он тут все еще работает только потому, что никому как-то в голову не пришло отправить его на пенсию. Никто же не знает, сколько ему лет. И кроме того, такая это черная работа, что найти ему замену будет практически невозможно. Вряд ли за нее возьмется даже очень старательный китаец, боснеец или русский. Да и сам Джон Кейн не выказывает пока желания сдать метлу. И он по-прежнему упорно карабкается по лестнице в палату Розанны, хотя эти ступеньки его когда-нибудь прикончат, и ему давно сказали, что там может убираться кто-нибудь другой. Но нет, стоило об этом заикнуться, как он впал в шамкающую гневливость. Должен признать, что из-за Бет я почти перестал обо всем этом думать. То есть попытался перестать. Голова у меня и без того нафарширована горем, как гранат своими красными зернами. Из меня сочится одно только горе. Больше ничему места нет. Пока регистратор и медсестры разговаривали о несчастной пациентке, которая подверглась насилию, если и впрямь подверглась, у меня в голове все так и ревело. Сижу там с ними, а голова разрывается от какого-то грохота. Затем я поднялся к миссис Макналти и немножко посидел с ней. Мне показалось, что так будет логичнее всего. Даже если это логика бедного мистера Спока, который никогда ничего не чувствовал. Примечание. Мистер Спок. Герой сериала «Стар Трек», известный своей логикой и полным отсутствием эмоций. Конец примечания. Но во мне было столько разных чувств. Я не стал дальше дознаваться, как она оказалась в этой клинике. Просто не смог. Ужасно, конечно, в этом признаваться, но так оно и есть. Сидел там, в ее сумеречной комнатке. Наверное, она за мной наблюдала, но не произнесла ни слова. Я думал о том, чего никогда, ни при каких обстоятельствах не смог бы при ней произнести вслух. Дичайшая смесь старых желаний и бесконечно новых сожалений. Пытался встряхнуться, как говорят янки, потому что вчера была еще одна странная ночь. Не знаю, что бы я себе сказал, если бы пришел сам к себе на сеанс терапии. То есть больше не знаю. Выходит, есть такие глубины горя, о которых знает только сам горюющий. Это путешествие к центру Земли. Огромная тяжеленная машина, которая вгрызается в земную кору. А за пультом управления маленький, до смерти напуганный человечек. Ему страшно, очень страшно, но назад пути нет. Меня довел этот стук. Такая мелочь. Но из-за него я постоянно чувствую себя так, будто у меня все нервы оголены. Нервы. Теперь я начал выражаться прямо как викторианский доктор. Впрочем, все это ужасно отдает викторианщиной. Нервы, спиритические сеансы, послания живым, уходящие в небытие мавзолеи на кладбище Монт-Джером, приобретенные в вечное владение, а потому неприкосновенные, плесневеющие, потому что некому больше смахнуть пыль с надписей на надгробиях. «Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен» и так далее. Примечание. Из стихотворения «Озимандия» Шелли. Перевод Бальмонта. Конец примечания. Прошлой ночью тьма сделала ко мне еще один шажок. Я лежал в кровати, но у сторожевого пса сон теперь крепче, чем у меня. И вдруг в кромешной тьме, в самый безлюдный ночной час, начинает звонить телефон Бет прямо у меня над головой. Я провел ей вторую линию, потому что она жаловалась, что я вечно торчу в интернете, и она никуда не может позвонить. Она говорила, что друзья вечно просят ей что-то передать, а я так ничего и не передаю. Поэтому я провел вторую линию, хотя это обошлось мне недешево. Телефон стоит прямо возле ее кровати. И вдруг он зазвонил, и я так подпрыгнул, просто как в мультике. С химической точки зрения это, наверное, было похоже на инъекцию адреналина прямо в голову. Как-то так. В то же время ощущения были отвратительные. Вся эта странность, внезапность. А телефон все звонил и звонил. Ну а что ему еще оставалось? Ведь трубку взять было некому. И я уж точно не собирался идти туда посреди ночи. Тут мне пришло в голову, что чудно это, что автоответчик не сработал, как бывало обычно в отсутствии бед. Наверное, телефонная компания его отключила. Тотчас же в голову закралась противная мысль о том, что я ведь вроде бы пару недель назад и впрямь звонил в телефонную компанию и просил отсоединить эту линию. Если я им и вправду звонил, не помню точно, то этот звонок – результат каких-то неполадок. Ох, ну как же тошно было лежать там и слушать, как он надрывается. И тут звонки прекратились. Я попытался успокоиться, нащупать в себе какое-то облегчение. И вот тут-то случилось самое ужасное. Господи Боже, воистину! Я яснее ясного услышал прямо у себя над головой, немного приглушенное, потому что ему пришлось пробраться через половицы и старую побелку потолка. «Алло!» «Голос был, Бет!» Я так перепугался, что чуть не утратил контроль над мочевым пузырем. В голове пронеслось видение. Огромный монстр обвивает меня кольцами, будто анаконда, и начинает сдавливать. Анаконда убивает, сжимая внутренние органы жертвы так, что у того лопается сердце. От одного этого слова у меня чуть сердце не лопнуло. Я ужасно скучаю по Бет, но честно, я совсем не хотел услышать ее голос, услышать его вот так. Я желал живую, теплую женщину. А не это единственное слово, которое слетело ко мне, которое пронзило меня. И я было начал думать, что это все какая-то страшная ошибка, что ее смерть мне просто привиделась, что я похоронил ее заживо. Но других безумств такого рода понапридумывать не успел, потому что тут подоспело еще одно слово. Меня позвали звонко и четко. «Уильям!» «Господи Иисусе!» — подумал я. «Так это меня к телефону? Вот ведь безумная мысль! Ну, то есть, черт подери, к телефону никто не мог подойти. Ну, как тогда могли звонить мне? Меня позвали по имени?» Голос тот же, что и всегда. Тот же самый тон, в котором слышались нетерпение и недовольство тем, что я опять кому-то дал ее номер, и вот кто-то звонит ей вместо меня. Я не знал, что и делать. «Что?» — вырвалось у меня. Теперь я уже не мог все вот так оставить. Это какой-то очередной виток безумия. Я не мог дальше бездействовать. Я вылез из кровати, сам мертвее мертвого, будто бы оказавшись в одном из рассказов Джеймса, которое так любила Бет. Примечание. Джеймс, 1862-1936 годы. Английский писатель, известный автор рассказов в жанре ужасы. Конец примечания. Я с огромной неохотой вышел за дверь и босиком прошлепал по коридору. «Покажусь ей в таком виде», — думал я, — «а она отругает за то, что хожу без тапочек». Я вышел к лесенке, которая вела на чердак, и принялся подниматься ступенька за ступенькой. Я добрался до пролета, где она тогда боролась за жизнь, почти ожидая снова ее там увидеть. Я щелкнул выключателем. Темнота. Наверное, лампочка давно уж перегорела, а я и не заметил. На лестнице были пятнышки лунного света. Так, легкая светлая пенка. Я оставил дверь в комнату Бет чуть приоткрытой, чтобы воздух не застаивался и плесень не появилась. Я подошел к двери, еле волоча ноги, которые вдруг стали свинцовыми, и остановился. «Бет!» — позвал я. Несчастье так и обрушилось на меня. Не знаю, какие там химические вещества сотрудничают со страхом. Адреналин, наверное, и вся эта братья. Но они насквозь пропитали мой мозг. Колени в буквальном смысле подгибались, а в желудке будто плескалась вода. Меня затошнило. Давным-давно, еще мальчишкой, я попал на бойню в Пэтстоу и видел, как коров расстреливали по одной, и как они в ожидании своей очереди от ужаса исходили мочой и дерьмом. А теперь и я был такой коровой. Что-то во мне так и рвалось в комнату, но в то же время я куда больше страшился этого, как живым и полагается страшиться мертвых. Это такой жизненный закон, который сидит в нас глубоко-глубоко. Мы сжигаем или зарываем наших мертвецов, потому что хотим отделить их телесность от наших воспоминаний и нашей любви. Мы не хотим, чтобы они после смерти лежали у себя в кроватях. Мы хотим и дальше хранить их в памяти живыми, полными жизни. И вдруг так же внезапно во мне, будто первое дуновение штормового ветра, всколыхнулось желание увидеть ее там. Увидеть ее. Я толкнул дверь и ворвался в комнату, желая, чтобы Бет оказалась там, желая обнять ее так нежно, как я не обнимал ее уже много-много лет, и рассмеяться, и объяснить ей все, объяснить ей, какую я чушь выдумал, как я вдруг решил, что она умерла. И пусть она, пожалуйста, пожалуйста, простит мне этот дурацкий бандоран, и, может, мы начнем все сначала? Поедем куда-нибудь в отпуск, да хотя бы в Пэтстоу. Навестим старый дом и будем есть во всех этих дорогих новомодных ресторанах и отлично отдохнем. Пусто. Конечно, там было пусто. Наверное, если б кто меня тогда увидел, то он решил бы, что увидел призрака. Призраком был я сам. 65-летний старик с обезумевшим взглядом стоит в спальне умершей жены, совсем тронулся от горя. Хотел узнать, нет ли тут для него спасения и прощения, как нормальные люди обычно хотят узнать, сколько времени. Обычный путь, который проделывает каждая мысль о Бет. Бет, спасение. Спаси меня. Прости меня. А гаденькая правда-то в том, что ей давно надо было меня вышвырнуть вон. Я сидел в палате Розанны. Обдумывал это все. Ничего из этого я ей не мог рассказать. Я находился в палате пациента, предположительно, проводил диагностическую беседу с целью выяснить возможность ее так называемого возвращения в социум. Вот еще одна примета режима миссис Тэтчер, можно даже сказать тэтчеровская мода, которая до сих пор сохранилась в Англии. Розанна сидела на кровати в этой своей белой шали, которая в полумраке выглядит будто измятые крылья, будто юные крылья бабочки до того, как в них заструится кровь. И она вдруг, несомненно, девясь сама на себя, расправит их и взлетит. Диагностическая беседа. Внезапно все это представилось мне таким абсурдным, что я расхохотался. Диагностировать в этой комнате надо было как раз меня. Свидетельство Розанны, записанное ей самой.